Глава 31, в которой я пополняю свои знания о местной магической фауне и занимаюсь стихосложением, а Рэй пытается напиться. С самого начала пути меня начало терзать мучительное чувство дежавю. Я снова брела за мрачно шагающим Рэем. Рэй снова изображал из себя моллюска, плотно захлопнувшегося в своей раковине. Меня снова бесило его абсолютное нежелание общаться. Я бы с удовольствием его проспрашивала об окружающих местах, об оракуле, о планах на ближайшее будущее. Да хоть где мы ночевать планируем. К сожалению, угрюмый вид Рэя не способствовал завязыванию легкой и непринужденной беседы. И снова я, мысленно пожав плечами, предоставила событиям возможность идти, как идут. Одиночество меня не тяготило. Тем более я теперь могла по пути тренироваться в разглядывании окрестностей, перейдя в Ша-Ан, как рекомендовал Рэй. Не могу сказать, что виды сильно отличались, но сказали, надо тренироваться, значит, надо. Надеюсь, мне удалось улучшить свои способности к концентрации. К полудню стало жарко, и я закатала рукава рубашки так высоко, как могла. Очень хотелось стянуть с себя кожаные наручи с ножами, но это было бы уже идиотизмом. Часу на четвертом нашего похода из ближайшей балки выметнулся Чирла и, как ни в чем не бывало, затрусил рядом со мной. Я опустила руку ему на холку и начала почесывать за ухом, бормоча всякие глупости. Чирла с удовольствием принимал ласку и, повернув одно ухо в мою сторону, явно благосклонно внимал той ерунде, которую я несла. Настроение слегка улучшилось. Внезапно Рэй обернулся. «Не хочешь сделать привал?» Он кивнул на небольшую группку деревьев поодаль. «Можно», — пожала плечами я. «Ты уверен?» «В чем я точно уверен?» — хмыкнул Рэй. «Так это в том, что Фэю лучше приберечь на случай, когда действительно придется выбирать между жизнью и смертью. Ты все это время шел и сочинял столь изысканный комплимент моей выносливости?» — ехидно поинтересовалась я. «Нет», — отмахнулся Рэй, но глаза его весело блеснули. «Я обычно полагаюсь на экспромты. В таком случае предлагаю потренироваться. На троечку получается». «Ну, извини, не все такие тонкие ценители», — усмехнулся он, словно невзначай направляя меня в сторону предполагаемого привала. Растянувшись в теньке под деревьями, я притиснула к себе ничуть не возражавшего Чирлу и, наконец, решила помучить Рэя накопившимися вопросами. «Где мы сейчас?» «Если мне не изменяет чувство направления, это окраина владений барона Нирта. К сожалению, мы должны скоро пересечь границу его владений и владений другого барона, насчет лояльности которого меня терзают смутные сомнения». Рэй помолчал и продолжил. «Я пытаюсь по возможности идти безлюдными местами, но не факт, что мы сможем избежать встреч с патрулями, особенно если барон действительно в сговоре с Йором и Шиором». «Так вот», — Рэй вскинул голову и внимательно посмотрел мне в глаза. «Магией не пользоваться, только если я разрешу. Ну, то есть, если действительно припрёт. А это значит, не стоит искать приключения на свою задницу, а также швыряться в меня болидами, даже если я очень сильно тебя разозлю. Я, в свою очередь, постараюсь не нарываться. Оцени мою силу воли», — подмигнул он. «Вот когда продемонстрируешь, тогда и оценю», — буркнула я. «Более того», — продолжил он, — «я планирую накрыть нас кисеёй. Обоих». Рэй предостерегающе поднял палец. «Так что не надо психовать, что тебя заколдовывают. Я уже понял, что если колдовство идет вразрез с твоим подсознанием, то или ничего не получается вообще, или получается такое, что спасайся, кто может. Настрой, короче, себя на благосклонность. К моей магии, естественно. Чью-то еще разрешаю отшвыривать, не глядя. Кисея — это просто легкий отвод глаз и маскировка наших способностей. Если наткнемся на настоящего мага, это нас не спасет, но от обычных людей, поисковых волн и артефактов прикроет. Ничего сильнее я все равно использовать не могу. А так есть надежда, что смешаемся с общим магическим фоном. Ты плавать умеешь?» «Что?» — вскинулась я. Последний вопрос застал меня врасплох. «Где?» Рэй задумчиво посканировал меня взглядом. «Да, похоже, привал случился не слишком рано». «Ты уже сидя спишь». «Я не сплю», — возмутилась я. «Я внимаю, просто не поняла, где плавать-то нужно». Границей между владениями баронов служит река. Не шибко широкая, не такая уж быстрая, но тем не менее. К мосту мы, естественно, не пойдем. Попробую, конечно, перенести нас, но ничего не гарантирую. Возможно, придется поплавать. «Ну?» — задумалась я. «Держусь на воде я, в принципе, неплохо, но плаваю медленно и лениво». «Замечательно», — обрадовался Рэй. «Если что, возьму тебя на буксир. Главное, чтоб не тонуло». «Амура?» — ужаснулась я, обнимая свою животинку. «А если он плавать не умеет?» Рэй задумчиво перевел взгляд с меня на Чирлу и обратно. «Ну, значит, Муре придется остаться на этом берегу», — констатировал он. «Захочет — поплывет». Я упрямо поджала губы, но тут возник еще один вопрос. «А в этой реке водятся какие-нибудь наги, русалки, водяные, гигантские спруты или еще какие-нибудь экземпляры местной магической фауны?» «А куда бы они делись?» — пожал плечами Рэй, изучая пространство за моей спиной. «Эти экземпляры, они везде водятся. Вон, нашла ж ты и Чирлу, и Нага, и что-то незаметно, что сильно их боялась». «Ну, Мура, прелесть», — убежденно сказала я, в подтверждение своих слов по уши зарываясь в густой мех Чирлы. «Как такого бояться? А вот Наг — это было чересчур. Ты хочешь сказать, что тут всякая нечисть водится, как в сказках?» «Ну да», — кивнул Рэй. «Именно». «А почему мы никого не видели?» «А оно им надо?» — хмыкнул Рэй. «Они сильного мага заверстучуют. Связываться не будут. Вот если б ты специально позвала, как того же Нага». «О, боже!» — я уронила лицо в ладони, чувствуя себя полной дурой. Рэй довольно заулыбался. «Зараза! Нет бы предупредить!» «Ты знаешь...» — доверительно понизил голос Рэй, продолжая ухмыляться. «Мне и в голову прийти не могло, что человек в здравом уме и твердой памяти начнет призывать наобум невесть кого, просто чтобы поразвлечься». «Рыбу! Я хотела призвать рыбу, а не этот кошмар. Откуда я знала, что тут все вокруг кишит нечистью? Мне никто ознакомительных экскурсий не проводил». «У рыбы мозгов нет, чтоб на такие вещи реагировать». Нравоучительно начал был Рэй, но, наткнувшись на мой скептический взгляд, поправился. «Ладно, с биологической точки зрения есть мозги. Есть, но устроены по-другому. Легче призвать млекопитающее. Птицу — сложно, рептилию — на грани подвига. Нечисти это не касается, магических животных это не касается. Наверняка где-нибудь в пустыне есть какие-нибудь магические вараны, местный вариант шессов. Их, думаю, призвать не проблема будет, но, умоляю, воздержись. Если зов не конкретизирован, может вылезти все, что угодно, включая какого-нибудь любопытного мага, который просто мимо проходил». Он покачал головой. «У меня иногда создается впечатление, что ты специально собираешь приключения на свою задницу, а в сочетании с твоими способностями...» Он снова покачал головой. Я демонстративно закатила глаза. «Если бы мне еще кто дал инструкцию, какие такие у меня способности и что с ними делать...» «Ладно». Рэй легко вскочил на ноги. «Пойдем дальше. Нам надо до темноты дойти до реки. Еще 30 км. Я нехотя поднялась. Я, конечно, люблю ходить, но все-таки это было непродуктивно и медленно. Хотелось хоть как-то ускориться. Тягостное ощущение, что времени мало, почему-то не отпускало. Рэй немного расслабился и уже не выглядел столь глухо ушедшим в себя. Периодически он оглядывался, видимо, проверяя, не отстали ли мы с Чирлой, и даже кидал фразу другую. Понятия не имею, как ему это удавалось, но он шел сквозь высокую траву, надежно скрывающую рытвенные камни, словно по гладко асфальтированной дороге. Я же постоянно спотыкалась. Уже в который раз я возблагодарила милосердное провидение, которое надоумило меня надеть джинсы и кроссовки в то злополучное утро, с которого все и началось. А ведь, помнится, хотела надеть юбку и сандалии на каблуке. Я бы тут сдохла в таком прикиде. Думала я, спотыкаясь в очередной раз, несмотря на то, что упорно пялилась себе под ноги. Надо будет выпытать у Рея. Может, есть какой-то способ по-быстрому научиться, а то с моей скоростью передвижения наше путешествие грозит затянуться на века. И вообще, не нравилось мне все это. Вот спрашивается, куда мы прёмся и зачем? Кому нафиг нужен этот дурацкий оракул? Ну, скажет она пару туманных фраз, типа «А встретится тебе, дорогая, ночной порой незнакомец бородатый и недобрый. А позолоти-ка ручку, красавица, и скажу». Тьфу, это, пожалуй, все-таки из другой оперы. А насчет бородатых незнакомцев с гнусными намерениями я и сама могу много чего просказать. С другой стороны, оракул — это все-таки что-то в древнегреческом стиле. Небось, будет скорее как-нибудь так. «Подвиг богиня воспой Ники, дочери Алекса». «А какой подвиг-то?» «Ага». Не убоявшись совета, принцессу она исцелила, башню им нафиг разрушив, в леса отдаленные скрылась. «Ну, и чем я не оракул?» От размышлений меня отвлекли сдавленные стоны и странное похрюкивание. Я вскинула голову от дороги, сразу же снова споткнувшись, и обнаружила, что все эти неоднозначные звуки издает Рей, который, как оказалось, сократил расстояние между нами, видимо, чтобы бессовестно подслушивать, и теперь давится смехом. Заметив, что его засекли, он остановился, плюхнулся на колени в траву и сделанным ужасом завопил. «Не вели казнить, вели слово молвить». И секунду подумав, добавил. «Камнями тоже бросаться не надо». Все это случилось так быстро, что я даже разозлиться не успела. Впрочем, сама хороша. Щит проверила? Нет. Даже не вспомнила про него. Вообще про все окружающее забыла. А если бы это был не Рей? Я мысленно махнула рукой. Все равно ничего нового он уже не узнает. Можно расслабиться. Рей тем временем поднялся из травы и внимательно за мной наблюдал, явно четко отслеживая мои внутренние метания. «Ты становишься такой мудрой, что меня аж оторопь берет», — усмехнулся он. «Спасибо, что не стала ничем шевряться. Кроме шуток. Я не собирался подслушивать, но каким-то образом ты осталась со мной на прямой связи. Должен сказать тебе спасибо. Ты отвлекла меня от совершенно отвратительных мыслей». Он снова улыбнулся. «Такая интерпретация оракула мне и в голову не приходила». «Всегда пожалуйста». Я присела в дурашливом Книксоне. А что еще оставалось делать? Сама облажалась по полной. «Не обижайся», — он вздохнул. «Все люди разные. Мне вот, например, нужно прикладывать столько же усилий, чтобы открыться, сколько тебе, чтобы закрыться». «Меняюсь, не глядя», — вылетело у меня, прежде чем я успела даже задуматься. «Не спеши», — криво усмехнулся он. «У каждой медали две стороны». «Ничего не знаю», — отмахнулась я. «Мне это никогда ничего хорошего не приносило». Рей пожал плечами. «Посмотрим. Давай-ка еще один рывок. Река уже близко». Близко, в понимании Рея, оказалось еще часа три. Солнце уже село, когда мы, наконец, вышли на берег реки. Рей выбрал место, где от реки нас отделяла полоса местной разновидности камышей, а от суши — густые кусты, усыпанные желтыми цветочками. Сделав жест, от которого все растения в круге, радиусом с метр от него послушно полегли, он плюхнулся на эту подстилку, приглашающе похлопав по земле рядом с собой и зажег маленький огонек, бледно осветивший эту мини-полянку. «Извини, костра сегодня не будет», — покаянно произнес он. «Блюдем конспирацию». Он таинственно усмехнулся и начал извлекать из своих запасников ужин. Первым был отделен, как ни странно, Чирла. Ему досталась белка, которую он восторженно уволок в дальние заросли. На нашу долю достались остатки мяса псевдо-вамбата, но уже нарезанные, разогретые и красиво разложенные на самой настоящей тарелке, и красное вино в хрустальных, судя по бликам, в резных гранях бокалах. Пока я недоуменно хлопала глазами, дивясь на всю эту роскошь, Рей с довольной улыбкой сказал: «Это, конечно, не Мальбек, но местные тоже умеют делать неплохое вино». «Но как?» «Все, что я смогла из себя выдавить». Рей, протягивая мне бокал, подмигнул. «У меня много скрытых достоинств». Почему-то это прозвучало на редкость двусмысленно. «Представляю», — хмыкнула я. «Настолько скрытые, что без экскаватора до этих достоинств, подозреваю, не докопаешься». «Надо же, какие грубые девушки пошли», — сделанной печалью произнес Рэй. «Спасай их после этого. Остается только напиться с горя». Он отхлебнул глоток из своего бокала, посмаковал букет и тяжело вздохнул. «Жаль, не судьба. Придется напиться, когда все закончится». Я тоже попробовала свое вино. Действительно, местные умеют его делать. Напиться с одного бокала, конечно, не удалось, но настроение слегка улучшилось. Рэй предупредил, что вставать придется на рассвете, так что спать мы легли сразу после ужина. После почти бессонной прошлой ночи и наполненного физкультурой дня я отрубилась практически мгновенно.